шлюзы воображения открываются. «Арчи, вам понравится!» — вот увидите, — говорила Ирена, когда мы поднимались по лестнице. «Он, знаете ли, забавный тип». «И что же в нем забавного?» — скептически поинтересовался я. «Увидите?» — произнесла Ирена. «И гости, знаете ли, ему подстать». «Ясно», — подумал я тогда. «Наверное, сборище полуобразованных, высокомерных недоумков, возомнивших себя богемы. Скучно-то как! Да и черт с ними со всеми! Хотя бы поем, надоест, извинюсь и уйду». «А чем он сейчас занимается?» «Да бог его знает», — отмахнулась Ирена. «Говорит, что переводит с английского. Ну, врет, скорее всего. Да это, знаете, не так важно. Арчи всегда врет. Он такой колоритный». «Квартира колоритного Арчи?» Оказалось, на самом верху, и нам с Иреной пришлось карабкаться на шестой этаж. Уже на третьем я выбился из сил, тяжело дышал и мысленно проклинал эту дуру Ирену, которая заставила меня тащиться так высоко и неизвестно ради чего. Возможно, всего лишь ради того, чтобы провести весь вечер голодным в компании каких-нибудь полубогемных идиотов. Дверь нам открыл привлекательный молодой брюнет в махровом красном халате до пят. На вид молодому человеку было лет 30. Увидев нас, он всплеснул руками. «Ироночка, дорогая моя, как я рад!» Последнюю фразу он произнес как бы со значением, делая короткие паузы между словами. «Милости прошу!» «Здравствуйте, Арчи!» — бодро отзвалась Ирена. «Я вам, как и обещала, Андрея, знаете ли, привела». «Андрей!» Радостно повернулся ко мне Арчи и легонько потряс мою нерешительно протянутую руку. «Наконец-то! Не устали подниматься? У нас в доме такая крутая лестница, спасу нет. А лифт строители вы не предусмотрели. Все мои гости жалуются». «Ох, он с напускной трагичностью!» — хлопнул в ладоши и растерянно улыбнулся. «Что-то я держу вас на пороге. Сам не знаю. Берите тапки, друзья мои, проходите. Вон направо в комнату. Я к вам сейчас присоединюсь. Только вот на кухню загляну. Поставлю мясо разогревать». «Может, не стоит?» — начала была Ирена. «Мы, знаете ли, и слушать ничего не хочу», — перебил Арчи. «Я специально к вашему приходу». Упоминание о мясе несколько примирило с крутой лестницей. Мы с Ириной зашли в комнату, уставленную антикварной мебелью, и уселись возле окна на небольшой диванчик. Через минуту появился хозяин квартиры, неся на круглом подносе три больших бокала, наполненных красным вином. Каждый взял себе по бокалу, и Арчи, расположившись напротив нас в широком мягком кресле, гостеприимно предложил, пока разогревается ужин, выпить за встречу. Мы легонько чокнулись нашими бокалами, и неспешно, потягивая терпкое ароматное вино, принялись обсуждать скверный петербургский климат. Наконец-то я мог хорошенько разглядеть Арчи, который сидел в своем красном халате, небрежно раскинувшись в кресле, и, в свою очередь, изучал меня. Из-под его длинного халата выглядывали восточные остроносые тапки, загибающиеся концами кверху. Они были расшиты позолоченными нитками и украшены разноцветными стекляшками, призванными, по-видимому, выполнять роль драгоценных камней. Не только тапки, но и весь облик Арчи источал женскую красоту и восточную негу, какой-то нега видится западному человеку. Тонкие черты лица, проступающие сквозь густой слой пудры и косметического грима, тронутые тушью ресницы, подведенные миндалевидные глаза, выдававшие каких-то восточных предков, длинные волосы, выкрашенные в неестественно черный, пугающий черный, сверкающий черный цвет, и, наконец, увесистые серьги и обручи в ушах. В левой руке Арчи держал бокал, а в правой — длинный, инкрустированный маленькими камушками деревянный мундштук, на конце которого дымилась сигарета. Беседа наша протекала плавно и настолько естественно, что в какой-то момент мне показалось, что все эти годы, с самого раннего детства, мы с Арчи не разлучались. Ирена тараторила без умолку, Арчи больше молчал и лучезарно улыбался. Изредка он разбавлял ее монологи короткими замечаниями, при этом неизменно поправляя прическу. Я заметил, что Арчи наделен удивительным талантом. Возможно, единственным, который человек может взрастить в себе сам, и которым большинство из нас, обитателей суетливых мегаполисов, обделены, он умел неспешно и непринужденно вести беседу. Он говорил только тогда, когда это требовалось, когда ровное течение разговора преграждалось неловко, избивающей воздух в комки паузы, когда словам его собеседника, слабеющим и спотыкающимся, требовалось срочное хирургическое вмешательство умудренного опытом врача, ловкое движение ланцетом, междометие, метко брошенное, как спасательный круг, незадачливому пловцу, бессмысленно молотящему по воде руками, и все вставало на свои места, обретало мускульную силу, окончательное воплощение и завершенность. Искренность хороша, но... Ей, знаете ли, дорогая Ирена, не достает воображения, как раз того, на чем Арчи собаку съел. Слово, произнесенное с чувством, от сердца к сердцу, почему-то часто напоминает спотыкающегося на все четыре копыта коня, на котором не то что не поскачешь галопом, выехать за ворота собственного дома не сможешь. А воображение придает весомости стать, заставляет твоего коня бодро встрепенуться, ведь ты можешь и за ворота выехать, и с княжной покататься бок о бок, многозначительно придерживая ее затянутую в корсет талию. Если твой конь вдруг забалуется, потянется мордой пощипать траву или поскачет слишком проворно, так на то тебе голова и дана. Думай, используй поводье или хлыст. Поспешу заметить здесь, впрочем, наверное, вкратце, что Арчи мне сразу же понравился. А замечательный ужин, нежная телятина в грибном соусе и дивное вино стали для нашей первой встречи после столь многолетнего перерыва дополнением в высшей степени приятным. Арчи, судя по всему, тоже проникся ко мне симпатией, выражавшейся в какой-то полуулыбке, плясавшей на его лице, то ли старчески умудренной, то ли обольстительно девичьей, я никак не мог тогда разобрать. Вскоре мы совершенно забыли об Ирене, все больше увлекаясь разговором. Происходило что-то странное. Что бы я ни говорил, Арчи тотчас же совсем соглашался, так что мне в какой-то момент стало казаться, будто я и впрямь в его лице обрел единомышленника. Слушая меня, он аристократически хранил молчание, словно берег силы, кивал и улыбался. Потом, когда замечал, что я уже исчерпал свое красноречие, обычно сам заканчивал мою мысль каким-нибудь парадоксом. Иногда он возражал, но... неизменно с ласковой грустью, давая понять, что ему, конечно же, не хотелось бы знать об этом больше, и он готов был бы разделить мои заблуждения, но, увы, дела обстоят совсем-совсем не так. Мы обсуждали общих знакомых, коих казалось много, и тут выяснилось, что Арчи, не в пример мне, гораздо лучше осведомлен об их образе жизни. По его словам, выходило, что у каждого из них была какая-то гнусная тайна. Едва я упоминал чье-либо имя и говорил, что вот этот человек очень милый и интеллигентен, как Арчи начинал смущенно улыбаться, будто бы в глубине души стыдя с моего невежества, и тут же выкладывал подробности. Выяснилось, например, что известный композитор, счастливо проживший в браке почти 40 лет, недавно ставший дедушкой, гомосексуалист, и может испытать оргазм лишь в том случае, если юноша, с которым он занимается любовью, стоит в позе арабески. — Это как? — удивленно заморгала Ирена. Арчи вышел на середину комнаты и, встав на одну ногу и отведя другую назад, распрямил руки, удерживая равновесие. — Какая-то тамбовская раскоряка! — фыркнула Ирена. — В самом деле странно, — пробормотал я. — Потом... я узнал, что наш общий знакомый художник — тайный педофил, и когда его 14-летняя дочь принимает ванну, подглядывает за ней и рукоблудит. Что профессор, тихое, скромное, очковое существо, с которым я всегда раскланивался в библиотеке, однажды под предлогом работы над архивом заманил осенью к себе на дачу первокурсниц, и там, раздевшись догола, жалобно попросил, чтобы они его только погладили. Что известная оперная певица, пожилая грузная женщина, затаскивает к себе в постель студентов консерватории, будущих певцов, обещая им помощь в карьере. Что модный арт-критик регулярно нюхает кокаин, а недавно барыка кинул его на крупную сумму. Что один мой коллега-журналист посещает салон интимных услуг и платит одно и то же проститутке денег за то, что та трахает его в задницу резиновым членом. Все это Арчи сообщил мне, несколько остолбеневшему, доверительно улыбаясь, как если бы он делился с ближайшим другом самым что ни есть сокровенным. А ведь в сущности он видел меня впервые. Мне вдруг показалось, пока я разговаривал с ним, что я падаю в какую-то сортирную клоаку, и падение доставляет мне почему-то неизъяснимое удовольствие. Что внутри меня открываются невидимые шлюзы, и начинает хлестать морская соленая вода, постепенно заполняя пустой, заждавшийся ее резервуар. Сделалось легко и спокойно, хотелось много говорить, расхаживать по комнате, размахивать руками, самозабвенно врать. Искренняя доброта, в которую я окунался прежде, еще час назад, запивая вином и заедая телятиной болтовню Ирены, отступила, хотя чувство сытости сохранялось. Злобы не было. Зато появилось какое-то странное ощущение силы, совершенно нейтральной, безучастной к страданию и радости, жаждущей новых сочетаний слов, жизненных парадоксов, приключений, расчетливой игры. В тот вечер мне как-то особенно было приятно, что я так вкусно поел за чужой счет.